покрова Пресвятой Богородицы, что в Левшине. Близ Пречистенки в Левшинском переулке, получившем название от урочища Левшина, а это последнее получило свое название от стрелецкого полковника Левшина, который построил церковь в 1712 году с пределами преподобного Сергия и святого Дмитрия Ростовского. Церковь отличается старинной архитектурой.